Глава 7. Такова жизнь. Кендлфорд был местом приятным и мирным, но отнюдь не Эдемским садом. Время от времени, зачастую спустя несколько месяцев безмятежного существования, происходило нечто такое, что нарушало ровное течение сельской жизни. Иногда событие было печальным. Кого-то забодал бык, кто-то сломал себе шею, упав с воза на жатве. Или же умирала молодая мать, оставив сиротами маленьких детей. Либо игравший у реки маленький мальчик оказывался в воде и тонул. Такие трагедии проявляли все самое лучшее, что было в деревенских жителях. В дом, который постигла беда, стекались соседи, чтобы утешить скорбящих, взять оставшихся без матери детей на свое попечение, пока для них не найдут постоянное прибежище, предложить в долг либо безвозмездно все, что, по их мнению, могло пригодиться страждущему. Впрочем, случались и другие происшествия, менее трагичные, но даже более неприятные. Какой-нибудь безобидный тихоня вдруг надирался вдрызг и принимался шататься по лужку, выкрикивая непристойности. В ходе дела об установлении отцовства вскрывались неприглядные подробности. Мужчина бросал многолетнюю возлюбленную ради девицы помоложе и посвежее. Становилось известно о жестоком обращении с каким-нибудь ребенком или животным, а обычно невинные, сравнительно безвредные деревенские пересуды внезапно делались ядовитыми. Подобные вещи внушали неискушенной молодежи, что жизнь в действительности не такая, какой казалось, что под залитой солнцем поверхностью скрывается неведомая темная бездна. Люди постарше и поопытнее смотрели на вещи более разумно, ибо прожили достаточно, чтобы понять, что человеческая природа есть любопытная смесь добра и зла, и, к счастью, добро преобладает. «Такова жизнь», — вздыхала мисс Лейн, когда до ее ушей доходило что-нибудь подобное. Однажды на одном дыхании, но более оживленно продолжила: «Хочешь еще пирога с джемом, Лора?» Лора была шокирована, ибо в ту пору полагала, что пирог следует хотя бы ради приличия отделять от драмы паузой. Ей еще предстояло узнать, что, хотя горе, утрату и боль, разочарование суждено познать всем, если не сразу, то потом, близкие страдальцы в какой-то мере облегчают бремя его скорби, а у людей, напрямую к этому непричастных, жизнь по-прежнему должна идти своим чередом. Серьезных преступлений в Кендлфорд-Грине не случалось. Об убийствах, кровосмесительстве, жестоких ограблениях, вещах, наводивших ужас, живо обсуждавшихся и способствовавших появлению разных теорий, но далеких от реальности, его обитатели узнавали лишь из воскресных газет. Немногие местные судебные дела скорее приятно щекотали нервы, чем шокировали или огорчали. Двум мужчинам были предъявлены обвинения в браконьерстве, и поскольку это произошло в поместье сэра Тимоти, он на время рассмотрения дела вышел из судейской коллегии. Но, как передавали перед тем, попросил других судей обойтись с преступниками помягче. «Иначе, — якобы добавил он, — кому придется раскошеливаться на содержание их семей, пока не в тюрьме, если не мне?» Приговор был вынесен с должным учетом финансовых интересов сэра Тимоти. Данный случай не вызвал у публики ни пристального внимания, ни каких-либо разногласий. Все решили, что браконьер знает, на какой риск идет, и если ему кажется, что игра стоит свеч, что ж, пускай расплачивается за свои поступки. Еще было дело человека, систематически воровавшего у соседа помои для свиней. Сосед, державший на участке в некотором отдалении от своего жилища нескольких свиней, покупал и привозил помои из какого-то кендлфордского заведения. Вор в течение нескольких недель вставал с позаранок и каждое утро кормил свою свинью соседскими помоями. Затем недостачу обнаружили, выставили караул и поймали похитителя с черпаком в руке. «Грязное, подлое ухищрение», — негодовали обитатели Кендлфорд-Грина. 2 недели тюремного заключения показалось им слишком коротким сроком. А вот дело Сэма и Сьюзан заставило многих соседей разругаться, а друзей разойтись. Эти молодые супруги с тремя маленькими детьми, насколько было известно, всегда жили мирно, пока однажды вечером между ними не вспыхнула ссора, в ходе которой Сэмми, парень сильный и рослый, набросился на свою хрупкую миниатюрную жену и жестоко избил ее. Когда об этом прознали, что произошло почти сразу, ведь такие кровоподтеки и фонарь под глазом, как у Сьюзан, долго скрывать невозможно, все страшно возмутились. Не то чтобы синяк под глазом жены был в Кендлфорд-Грине зрелищем совершенно незнакомым, хотя и являлся редкостью, поскольку большинство местных умели улаживать семейные ссоры, если таковые возникали, келейно. Но на сей раз негодование было вызвано несоразмерностью габаритов мужа и жены. Сэмми был очень большой, высокий и могучий, а Сьюзи такая тоненькая и по-детски слабая, что каждый, кто слышал про ее заплывший глаз или видел его, немедленно восклицал: «Какой задира!» До поры до времени общественное мнение было единодушно. Но Сьюзи отнеслась к своему избиению не так, как прочие. Другие жены, появляясь на людях с синяком, всегда рассказывали, что кололи дрова, и одно полено случайно подскочило и угодило в лицо. Это объяснение было столь же понятно и общеупотребительно, как «и меня ни для кого нет дома» у светских дам, и благовоспитанность требовала принимать его за чистую монету. Но Сьюзан вообще не давала никаких объяснений своему состоянию. Как всегда быстрая и решительная, она основала возле коттеджа, занимаясь повседневными делами, и не просила у соседей ни сочувствия, ни совета. Минуло несколько дней, прежде чем стало известно, что Сьюзан с подбитым глазом и свежими синяками отправилась в полицейский участок в Кендлфорде и заявила на Сэмми. Уж тут-то в Кендлфорд-Грине нашлось о чем поговорить, и пересудам не было конца и краю. По признанию некоторых людей, они были в ужасе от того, что такой бугай, как Сэм, оказался таким грубияном и поднял лапищу на свою прелестную маленькую женушку, добрую мать и образцовую хозяйку, безусловно, слишком хорошую для него. Они считали, что Сьюзан поступила совершенно правильно, обратившись в полицию. Показала, значит, характер. Другие утверждали, что она сущая мегера, как и все маленькие белобрысые худышки, и кто знает, что там приходилось терпеть этому бедолаге, ее мужу. Она заклевала Сэма, это точно, пилила каждую минуту, когда он был дома. А коттедж содержался в такой безумной чистоте, что несчастный был вынужден снимать черную от угольной пыли одежду в сарае и мыться, прежде чем ему позволяли садиться ужинать. Тотчас образовались две партии. Одна записала Сэмми в дикари, а Сьюзан в героини. Другая же, если и не считала Сэма героем, то во всяком случае утверждала, что обращались с ним дурно, а Сьюзан — настоящая дрянь. В этом деле одна семейная перепалка породила множество ссор. Но у Сьюзан был припасен для соседей еще один сюрприз. В надлежащий срок Сэм предстал перед судом и был приговорен за избиение жены к месяцу тюремного заключения. Сьюзан вернулась из суда домой и, опять ни слова никому не сказав о своих намерениях, усадила троих малышей в коляску, заперла дом и отправилась в Кендлфордский работный дом, на пребывание в котором, как выяснилось, имела полное право, поскольку осталась без официальных средств к существованию, пока ее муж сидел в тюрьме. Женщина вполне могла продолжать жить дома, потому что торговцы предоставили бы ей кредит, а соседи — помощь, или поселиться у своих родителей в соседнем селе, но она сама выбрала свой путь. Этот шаг лишил Сьюзан многих преданных сторонников, которые с нетерпением ждали возможности поддержать ее своим сочувствием и материальной помощью, а охулителей заставил еще ожесточеннее ее осуждать. Впоследствии она заявила, что сделала это, дабы пристыдить Сэма, и без сомнения преуспела в этом, ведь его унижение, должно быть, усугублялось тем, что содержание его жены и детей легло на приход. Однако время, проведенное в работном доме, по-видимому, стало наказанием и для Сьюзан. Общеизвестно, что жизнь в подобных заведениях для респектабельной молодой женщины отнюдь не сахар. Впрочем, закончилась эта история благополучно. Возвращение воссоединившегося семейства в свой дом после того, как истек срок заключения Сэма, запомнилось Лори на всю жизнь. Супруги прошествовали мимо почты, приветливо беседуя друг с другом. Сэм толкал перед собой коляску, а Сьюзан тащила сетку с разными лакомствами, которых они накупили по дороге домой, чтобы отпраздновать второе новоселье. Малыши сжимали в ручонках игрушки, один мальчуган дудел в жестяную дудку, извещая о своем приближении окружающих. Впоследствии Сэмми сделался образцовым супругом, едва ли не чрезмерно нежным и внимательным, а Сьюзан, по-прежнему державшая бразды правления в своих руках, старалась не слишком их натягивать, чтобы не ущемлять мужа. В свое время большое волнение вызвал семейный спор из-за земли. Один местный старик много лет назад унаследовал от родителей коттедж и два небольших поля, которыми до поры до времени пользовался без всяких возражений. Затем племянница этого человека, дочь его давно умершего младшего брата, заявила свои притязания на часть земель, которая, как она утверждала, по закону должна была достаться ее отцу. Требование это не имело под собой оснований, ибо по завещанию дом и земля были оставлены старшему сыну, который всегда жил с родителями и помогал им управлять небольшим хозяйством. Отец Элайзы унаследовал небольшую сумму денег и кое-какую мебель. Очевидно, женщина считала, что хотя деньги и мебель могут быть оставлены по завещанию в соответствии с волей завещателя, земля должна делиться между всеми сыновьями поровну. Будь это даже и справедливое требование, по истечении срока давности его надлежало урегулировать в суде, но Элайза, будучи особой самоуверенной и властной, решила присвоить себе землю силой. В то время она жила в другой деревне, и ее дядя впервые узнал о намерении племянницы, когда однажды утром на одном из полей появилась артель работников и начала уничтожать живую изгородь. По их словам, им было велено подготовить участок под новый коттедж, который владелица земли миссис Кибл собиралась здесь возвести. Старый Джеймс Эшли был человек миролюбивый, убежденный методист и пользовался в Кэндлфорд-Грине большим уважением. Но такой афронт, ясное дело, вызвал у него приступ гнева, и работников немедленно отправили заниматься более законными делами. Но то было только начало раздора, длившегося целых 2 года и весьма развлекавшего непричастных к нему людей. Племянница Эшли, высокая, довольно красивая женщина, носившая длинные золотые серьги и часто щеголявшая в красной шали, заявлялась в Кэндлфорд-Грин примерно раз в неделю. Она неизменно отказывалась заходить в дом, чтобы спокойно все обсудить, как предлагал ей дядя, а вместо этого располагалась на участке, который называла своим, и орала. Громогласность миссис Кибл и людское любопытство – вполне обеспечивали ей аудиторию, но для пущей надежности она обзавелась старомодным обеденным колокольчиком, служившим для того, чтобы объявлять о ее присутствии, а также заглушать любые возражения оппонента. Бедному старику не оставляли никаких шансов в этом противоборстве. Участие в шумных перепалках противоречило как его характеру, так и религиозным убеждениям. Зачастую мистер Эшли уходил в дом, запирался и опускал шторы, явно надеясь, что племяннице скоро надоест выкрикивать оскорбления, если он покажет, что не обращает на них внимания. Когда Элайза произносила нечто такое, что нельзя было оставить без ответа, старый Джим открывал дверь, высовывал голову и сдержанно протестовал. Но поскольку все, что он говорил в такие моменты, заглушал звон колокольчика, его слова почти не оказывали воздействия ни на мнение деревни, ни тем более на поведение его племянницы. Его права на свои скромные владения были настолько очевидны, что оставалось только изумляться, сколь многие жители Кендлфорд-Грина приняли сторону Элайзы. Стыд и срам заявляли они, что старый Джим завладел всей землей прежде, чем тело его отца успело остыть, хотя по справедливости ее следовало разделить. Они восхищались характером Элайзы и выражали надежду, что она будет настаивать на своих правах, вероятно, подсознательно рассчитывая на то, что она и в дальнейшем продолжит их развлекать. Люди более вдумчивые и осведомленные утверждали, что правда на стороне старого Джима. «Кто правый, затем и правда», — назидательно цитировали они. Однако верх, кажется, одерживал неправый, вооруженный обеденным колокольчиком. Но старый Джим, хотя и был не от мира сего, со своим имуществом расставаться не собирался. Когда выяснилось, что письма адвоката на племянницу никакого влияния не возымели, он, наконец, передал дело в суд, где оно было быстро улажено в его пользу. А Элайза с ее длинными сережками, наконец, исчезла с Кендлфорд-Гринской сцены. После этого жизнь в селе какое-то время казалась неправдоподобно мирной. Но такие потрясения были равномерно распределены во времени и происходили нечасто. Слишком нечасто на вкус некоторых. У единственного констебля, несшего службу в Кендлфорд-Грине, оставалось столько свободного времени на возню в саду, что он неизменно удостаивался на ежегодные цветочные выставки первых мест за лучшую коллекцию овощей и за самый ухоженный сад. После того, как в обиход вошли велосипеды, констебль от случая к случаю давал показания в суде на тех бедолаг, которых уличали в превышении скорости или в езде без фонаря в темное время суток. И все же на протяжении 300 дней в году его официальные обязанности состояли в том, чтобы в определенные часы дня чопорно прогуливаться в форме по лужку, а вечерами отправляться проведать своего коллегу, стоящего на посту. Хотя по долгу службы констебль был не лишен чувства собственной значимости, это был человек благожелательный и уравновешенный. Однако его, кажется, никто не любил, и они с женой вели несколько обособленное существование, жили в селе, но как бы отдельно от него. В те дни деревенские жители в большинстве своем были законопослушными, и мало у кого имелись личные причины бояться полиции. Однако многие по-прежнему считали деревенского констебля потенциальным врагом, которого власти приставили шпионить за ними. В детстве Лора знавала женщину, которая уверяла, что при виде полицейской формы она вся обмирает, что с иными чувствительными людьми случается, когда они нюхают розу или в комнату входит кошка. А у мальчишек была дразнилка, которую они скандировали при появлении полисмена из-за живой изгороди, находясь на почтительном расстоянии. «Бобби-бобби в черной шляпе, жирный, как свин, на носу блин!» Надо полагать, это был отголосок тех времен, когда полицейские еще не носили шлемов. Выпадали на долю Кендлфорд-Грина и другие происшествия, не попадавшие в сферу действия закона и все же способные нарушить покой в селе. В ту пору, когда сельские женщины читали мало, а кино еще не изобрели, острые ощущения, которых, по-видимому, требует человеческая природа, приходилось выискивать в реальной жизни. Эту потребность с лихвой удовлетворяли сплетни. В Кендлфорд-Грине было несколько одаренных кумушек, умевших так раздуть, исказить и приукрасить любое пустяшное событие, что к тому времени, как история облетала деревню, тут и там, обрастая обстоятельными подробностями, и, наконец, добиралась до ушей причастных людей, она уже имела так мало сходства с реальными фактами, что с негодованием опровергалась. И действительно, исполненную чувство собственного достоинства хозяйку крайне рассердило, когда ей сказали, будто в прошлом месяце она была вынуждена то ли продать свое единственное кресло, то ли вернуть его компании, торговавшей товарами в рассрочку за неуплату взноса, тогда как на самом деле кресло увезли, чтобы заменить на нем обивку, и его владелица в тот момент отнюдь не сидела без гроша, ибо смогла накопить денег на подновление. Еще больше рассердило одного молодого человека, что недавняя холодность его возлюбленной объяснялась распространившимся слухом о том, будто его видели на пороге дома очаровательной молодой вдовы. Он действительно побывал у нее, но вовсе не потому, что пал жертвой женских чар. Просто его работодатель, а по совместительству ее домовладелец, попросил выяснить, отчего в доме дымит камин. Такие истории большого вреда не причиняли. Те причастные, коим посчастливилось обладать чувством юмора, смеялись над измышлениями старых пустомель, которым не мешало бы перебрать собственное грязное белье. Другие же ходили от дома к дому, пытаясь разыскать первоначальный источник сплетни. Им это никогда не удавалось, хотя в какой-то мере вина за распространение слуха лежала на большинстве опрошенных ими людей. Зато расследование помогало снизить накал их негодования. Однако каждые несколько лет в Кендлфорд-Грине, как, несомненно, и в других деревнях, возникали столь же неправдоподобные слухи, которые все же наносили определенный вред. Так, например, одну, находившуюся в услужении и приехавшую домой погостить молодую девушку, оговорили, будто она беременна. Ни капли правды в этой истории не было. Бедняжка страдала малокровием и истощением, и добросердечные хозяева отправили ее на несколько недель к родителям восстановить силы на свежем воздухе. Но уже вскоре пошла молва не только о ее интересном положении, но и о личности соблазнителя. Эта скромная чувствительная девушка, будучи слаба здоровьем, очень страдала. Еще один выход своей энергии немногочисленные злопыхатели обретали в рассылке так называемых «шуточных валентинок», написанных измененным почерком. Обычай посылать друзьям и возлюбленным открытки с изящными картинками и кружевами к тому времени уже сошел на нет. Лора родилась слишком поздно, чтобы получать настоящие валентинки. Однако так называемые шуточные валентинки в сельской местности еще сохраняли популярность. Это были олиповатые, отпечатанные на тонкой бумаге открытки с отталкивающими карикатурными изображениями, имевшими более или менее отдаленное отношение к адресату. Можно было найти шуточную валентинку для отправки человеку любого ремесла, профессии или наклонностей, всегда с оскорбительным и часто непристойным текстом, рассчитанным на то, чтобы задеть получателя, и в канун Дня Святого Валентина через сельские почтовые отделения проходили поразительное количество подобных посланий, как правило, без марки. Однажды Лора вытащила из почтового ящика адресованную ей открытку с изображением уродливой особы, выдающей однопенсовые марки и напечатанными стишками, начинавшимися со слов «Себя красоткой воображаешь и нос все выше задираешь». Далее получательницы советовали, выходя на улицу, обязательно надевать плотную вуаль, чтобы не пугать коров. Под виршами было нацарапано от руки карандашом, а лучше — маску. Девочка бросила открытку в огонь и никому про нее не сказала, но какое-то время страшно огорчалась из-за собственной внешности и от того, что у нее обнаружился тайный недруг. Впрочем, клеветнические сплетни и рассылка анонимных валентинок были делом рук всего лишь нескольких зловредных личностей, каких можно отыскать в любом селении. Большинство обитателей Кендлфорд-Грина, как и большинство в любом другом месте, были добры. Образование уже приносило свои плоды и в деревенской жизни. Дремучие старинные суеверия исчезли. Бедных и некрасивых одиноких женщин больше не подозревали в колдовстве. Хотя в Кендлфорд-Грине еще жил человек, который твердо верил, что в детстве знавал одну ведьму, умевшую насылать всевозможные несчастья. От наведенной ею порчи чахли и умирали дети, хромели лошади, теряли телят коровы, горели скотные дворы. Во времена, когда этот человек был ребенком, распространилась болезнь, называвшаяся тут паршой, которая опустошала овчарни и разоряла фермеров, А поскольку было известно, что одна старая бабка собирает с кустов зацепившиеся клочки овечьей шерсти, вероятно, для того, чтобы как-то согреться, жители деревни возложили ответственность на нее. Они заявили, будто старуха по вечерам сжигает эту шерсть, потому что якобы чуяли запах паленого, проходя мимо ее дома. Когда сжигаемая шерсть сморщивалась, у овец, со спин которых она происходила, появлялась парша. Женщины, обижавшие ведьму, быстро лишались красоты, а с ней порой и любви своих мужей. Или у них падала с полок и разбивалась посуда. И вообще, как сказал однажды кто-то из слушавших этих женщин, старуха, похоже, навела порчу на все село. Но все это было задолго до появления на свет самой Лоры и ее родителей. В 90-е годы прошлого столетия в этих краях обычные люди либо вообще не верили в колдовство, либо считали его одной из злосчастных напастей старины, вроде виселицы и каторги. От ведьмовства к той поре остались лишь несколько невинных заклинаний и суеверий. Бородавку по-прежнему заговаривали, привязав к ней на сутки большого черного слизня. Затем больной отправлялся ночью на ближайший перекресток и перекидывал слизня через левое плечо, надеясь таким образом избавиться от бородавки. Ребенку в качестве средства от недержания давали жареную мышь. Ему говорили, что это мясо, и он без возражений съедал ее, но каков был результат, неизвестно. За столом никто никогда не солил пищу другого человека. «Присолю твою еду, присолю твою беду». После Михайлова дня воздерживались от употребления ежевики, потому что черт по ней хвост проволок. Если девушка начинала насвистывать песенку, кто-нибудь из окружающих закрывал ей ладонью рот, ведь свистящая девица, что кукарекающая курица, не к добру. С другой стороны, здесь Лору всегда уверяли, что можно без опасений проходить под приставными лестницами. И спустя годы она ощущала благодарность за это послабление. Когда опасность запачкать одежду краской уже казалась пустяшной по сравнению с риском, обходя лестницу, сойти с тротуара и быть сбитым машиной. Чрезвычайно трогательным зрелищем в то время являлись похороны деревенских бедняков. В родной деревне Лоры фермер одалживал для перевозки гроба свежевыкрашенную или недавно отдраенную телегу пестрой красно-сине-желтой расцветки. Ее дно для предотвращения тряски устилали чистой соломой, и усталый труженик отправлялся к месту последнего упокоения в той же повозке, в которой много раз возвращался с жатвы домой. В Кендлфорд-Грине гроб ставили на ручную тележку, которую везли близкие усопшего. И там, и тут практиковались пешие похороны, когда оскорбящие шагали за гробом пешком. Иногда их насчитывалось всего трое или четверо, или только вдова, которую поддерживали под руки ее юные отпрыски. В других случаях процессия оказывалась довольно длинной, особенно если покойник был солидного возраста, и за гробом следовали его сыновья, дочери и внуки, вплоть до самых маленьких, едва научившихся ходить. Женщины в приличных, но поношенных и немодных траурных одеяниях, нередко заимствованных по частям у разных соседок. Мужчины с черным крепом на шляпах и рукавах. Деревенский плотник, изготавливавший гроб, исполнял и обязанности могильщика, а стоимость похорон, всего 3-4 фунта, покрывалась страховкой. В гроб обычно клали цветы, но венки были редкостью. Мода на них появилась позже. Расточительно тратиться на похороны, когда не можешь себе этого позволить, у сельских жителей было не принято. За погребением, разумеется, следовала поминальная трапеза, и близкие покойника подавали лучшие блюда, какие только могли достать. Во многом эти бедняцкие поминки понимались неправильно и толковались в ложном свете. Сельская беднота и, вероятно, большинство городских бедняков устраивали их отнюдь не ради того, чтобы пустить пыль в глаза, а вследствие настоятельной необходимости как можно скорее подкрепиться. Пока умерший оставался в крошечном коттедже, ели там мало, Слишком уж близко находилось скорбное доказательство человеческой смертности. Приехавшие издалека взрослые, дети и другие родственники, возможно, ничего не ели с самого завтрака. Поэтому окорок или часть окорока подавали на стол не для того, чтобы потом похвастаться. На поминках у нас был окорок, а потому что это готовое блюдо было сытным и достать его не представляло труда. Кому-то эти поминки казались скорее трогательными, чем курьезными. После возвращения с кладбища, после окончательного прощания с покойником, имели место всплески дотоле подавляемого горя. Затем, по мере успокоения, окружающие мягко пытались уговорить безутешных родителей, вдову или вдовца, немножко поесть ради тех, кто еще остается в живых. За трапезой скорбящие постепенно оживлялись. Они по-прежнему украдкой вытирали слезы, но уже начинали печально улыбаться, и, наконец, за столом воцарялась сдержанная веселость. «Надо продолжать жить», — говорили они себе и слышали от других. «А ведь ничто не ободряет нас, несчастных смертных, лучше, чем хороший обед в компании любящих друзей». Возможно, херес и печенье, которые подавались тогда после похорон в более зажиточных семьях, люди искренние и простодушные иногда все же употребляли из необходимости подкрепиться, а не для того, чтобы дать возможность какому-нибудь викторианскому патриарху, греющему у камина свой зад, изрекать высокопарные банальности. В ходу по-прежнему были истории о духах и домах с привидениями. Люди попроще, возможно, еще принимали их за чистую монету. Кое-кто любил эти россказни из-за острых ощущений, как мы сейчас любим читать детективы. Более образованная публика высмеивала нелепые старушечьи выдумки. Наступила эпоха материализма, и те, кто хоть как-то соприкоснулся с современными представлениями, не верили ни во что, чего нельзя ощутить, увидеть или понюхать. Единственным в Лорином тогдашнем окружении человеком, который критически относился к сверхъестественному, была ее мать, склонявшаяся скорее к неверию в него. Она говорила своим детям, что в свое время ей рассказывали много историй о привидениях, и некоторые из них почти убедили ее в существовании чего-то неведомого по ту сторону обычного земного бытия. Но, по ее словам, лазейка для сомнений оставалась всегда. Тем не менее, на Земле нет людей, которым известно все. Возможно, когда-то призраки являлись смертным и могут явиться вновь, хотя, рассуждала женщина, сомнительно, чтобы какой-нибудь счастливый дух захотел отречься от небесного блаженства, дабы темными холодными зимними ночами скитаться по Земле. А что до тех, кто отправился в преисподнюю, то им такой возможности не дадут. Лорина мать так и не заняла определенную точку зрения. Однако из близких Лори людей, за абсолютную честность которых девочка могла поручиться, Эмма была единственной, кто столкнулся со случаем, который можно объяснить, лишь допустив сверхъестественное. Случай этот был связан не с умершим, а с умирающим человеком. У Лоры были кузины, родственницы по материнской линии, одна из которых вышла замуж и жила в ту пору в соседнем Сларкрайзом селе. Ее сестра, тоже замужняя, поселилась в другом селе, и эти два села вкупе с родной деревней Лора образовывали как бы три вершины треугольника. Одна из сестер, Лили, сильно занемогла, и другая сестра, Пэшенс, больше недели ежедневно ходила ухаживать за ней, а вечером возвращалась к своим домашним обязанностям. Но в то утро, о котором идет речь, собираясь к сестре, Пэшенс внезапно решила по пути завернуть в Ларкрайс, чтобы взять плату с арендатора, принадлежащего им коттеджа. Арендатор был человеком обязательным, и накануне вечером было решено, что с платой можно подождать. Однако в тяжелые времена деньги нужны всегда, и Пэшенс, вероятно, захотелось немного побаловать больную сестру. О том, что она не пошла прямым путем, никто не знал, а на безлюдном проселке, соединявшем два селения, женщина никого не встретила. Она взяла арендную плату, а затем, проходя мимо коттеджа тетушки Эммы, заглянула внутрь и увидела, что та занята глажкой. В доме, если не считать младенца в колыбели, больше никого не оказалось. Муж тетушки был на работе, а старшие дети в школе. В ответ на встревоженные расспросы родственницы Пейшенс печально проговорила. «Очень, очень больна. Боюсь, теперь это всего лишь вопрос нескольких дней. Она может уйти даже сегодня». «Тогда», — заявила Эмма, — «я пойду с тобой». Она отложила белье, посадила ребенка в коляску, и женщины ушли, снова никого не встретив и ни с кем не перемолвившись ни словом. Их путь большей частью лежал через поля и вересковую пустошь, и они по-прежнему не увидели на дороге ни одного знакомого, который догадался бы, куда они спешат. Тем временем в селе, куда они направлялись, сиделка умывала и устраивала больную поудобнее. В доме больше никого не было, бедняжка Лили из-за слабости, как оказалось впоследствии, она и в самом деле умирала, была несколько раздражена и не желала, чтобы сиделка ее беспокоила. «Ну же, дайте мне привести вас в порядок. Скоро явится ваша сестрица», — бодро сказала сиделка. «Знаю», — ответила Лили. «Я ее вижу. С ней тетушка Эмма. Они сейчас идут по Хардвикской пустоши и собирают по пути ежевику». «Ах, нет, милая», — возразила сиделка. «Ваша тетушка сегодня навряд ли вас навестит. Она ведь даже не знает, что вы так плохи, и ей нужно присматривать за своим малышом. Да и ежевику они не стали бы собирать, а сразу поспешили бы к вам». Вскоре после этого пришли Пэшенс и Эмма. Ежевика у них действительно была, потому что тетушка, не успевшая нарвать цветов в своем саду, собрала по дороге букетик колокольчиков и других луговых цветов, которая дополнила ветками ежевики с малиново-желтыми по осенней поре листьями и спелыми ягодами. Глава 8.